Вам в таком виде можно дать не больше 14. Футболка принадлежала Стивену, и странно, что он не вспомнил о ней, собирая вещи. Адриана ее всегда любила, к тому же она скрывала то, что джинсы становились тесноваты, чего Билл, впрочем, и так не замечал. «Это комплимент или упрек?» — с улыбкой спросила Адриана, чувствуя себя с Биллом совершенно непринужденно. Они направились к автостоянке. «Комплимент, разумеется. Как вы можете сомневаться?» — ответил Билл. Вдруг он остановился и, повернувшись к Адриане, спросил. «У вас дома есть содовая? У меня кончилось, а сегодня все закрыто». «Конечно, есть. Давайте немного возьмем, на случай, если захотим пить». Адриана побежала обратно к своему дому, Билл последовал за ней. Но когда они оказались у двери, Адриана обернулась через плечо и сказала. «Я только забегу на минутку и возьму содовую. Подождите здесь с вещами». «Я зайду и помогу вам», — предложил Билл. «Нет, не надо», — поспешно остановила его Адриана. «У нас такой беспорядок. Мне некогда было убраться с самого отъезда Стивена в Нью-Йорк». «Так в Нью-Йорк или в Чикаго?» — подумал Билл, но ничего не сказал. Было очевидно, что она не хотела, чтобы он заходил, и он не стал настаивать. «Я вас подожду здесь», — сказал Билл, чувствуя себя несколько глуповато. Она не захлопнула дверь, но прикрыла ее так, чтобы он не мог заглянуть внутрь, словно что-то скрывала в своей квартире. В следующее мгновение раздался какой-то шум, громкий возглас Адрианы, и Билл, не раздумывая, бросился ей на помощь. Оказалось, что она уронила две бутылки на пол и залила содовой всю кухню. «Вы не порезались осколками?» — сразу же спросил он, с беспокойством глядя на Адриану. Она покачала головой. «Глупо получилось. Я их случайно задела, и они упали». Билл схватил полотенце, стал помогать Адриане, и за пару минут они все убрали. Сначала он ничего необычного в квартире не заметил, и только потом обратил внимание, что на кухне не было мебели. Место, где полагалось быть столу, пустовало. Лишь около телефона стоял одинокий стул. Гостиная являла собой мрачное зрелище. Нигде не было мебели, а на стенах остались лишь следы от картин. Тут Билл вспомнил, как почти два месяца назад видел Стивена, грузившего все в фургон. Адриана говорила, что они все продают и покупают новое. Пока же квартира выглядела удручающе голой. Однако Билл ничего не сказал, Адриана же поспешила объяснить. «Мы заказали буквально все новое, но знаете, как это бывает, доставка только через 10-12 недель. Квартира примет приличный вид где-то в августе, не раньше». Ей было стыдно лгать, ведь на самом деле она ничего не заказывала. Адриана все ждала, что Стивен одумается, вернется и привезет все обратно. «Конечно, мне это знакомо», — подтвердил Билл, но версия Адрианы не казалась ему до конца правдивой. «Может, у них нет денег на новую мебель? Или они все брали на прокат?» — подумал он. «Многие так делают». Во всяком случае, было очевидно, что Адриана чем-то смущена. «Мне нравится, просторно, хорошо и убираться легко», — пошутил он. Но, заметив, что Адриану его шутка не развеселила, мягко сказал. «Ничего, когда привезут новую мебель, станет еще лучше». Пока же квартира выглядела действительно странно, словно нежилая. Они тронулись в путь. И оба сразу же забыли об этом небольшом происшествии. На пляже Адриана с Биллом прекрасно провели время. Говорили о театре, книгах, Нью-Йорке, Бостоне, Европе, детях, политике, работе. Билл рассказывал о своем творчестве. Адриана о новеллах, которые писала когда-то в колледже.